Глава 9. Алекс. Хлопушка-нумератор делает хлоп номер один. Уверенно держась на лыжах, ко мне подъезжает та самая брюнетка в черном комбинезоне. Ее длинные волосы развиваются на ветру, когда она набирает скорость. Эффектно затормозив рядом со мной, она вскидывает голову, но при этом не снимает маски, солнцезащитная линза которой переливается всеми цветами радуги на солнце. «Привет», — произношу я, протягивая ей ладони. Она вкладывает в них свои, и ее губы озаряет улыбка. «Привет», — отвечает она, не переставая улыбаться. «И как это у нее получается, говорить с такой широченной улыбкой? Мне нужно у нее этому поучиться». «Я Алекс». «Я знаю», — девушка издает смешок. «А я Виктория». «Как, победа?» Брюнетка хихикает, а я даю себе мысленный подзатыльник за какой-то тупой подкат. «Твою ж мать, соберись, Алекс. Тебе 36, а не 15». «Хотелось бы стать твоей победой», — прикусив губу, произносит Виктория, и я просто поджимаю губы. «А что я ей скажу? Что мне бы не хотелось? Или что мне бы тоже хотелось? Я ведь ее не знаю, а она не знает меня. Как можно уже хотеть стать моей?» «М-да, я душнила». Мы начинаем спуск со склона. Я аккуратно еду задом, держа ее за руки, хоть она может и сама прекрасно справиться, но все же правило есть правило. «Ты великолепно катаешься», — говорю, когда мы оказываемся внизу. «Годы тренировок. Я занимаюсь биатлоном». «Вау, это потрясающе. Был рад покататься в такой прекрасной компании. Нужно будет обязательно повторить». Виктория улыбается и идет в сторону Алексея, который поджидает ее возле камер, чтобы взять интервью о встрече со мной. Пока я направляюсь к подъемнику, чтобы познакомиться со следующей участницей, губы расплываются в улыбке. «Может быть, все не так уж и плохо?» Хлоп номер два. Блондинка на лыжах. Волосы до плеч, приятный голос и идеальная осанка. «Я Юлия», — представляется она, оказавшись рядом и протягивает мне руку для поцелуя. «Рад знакомству, я Алекс». Целую протянутую руку, и с губ Юлии срывается кокетливый смех. «Ужасный». «Ты готова?» «На все, что угодно», — прикусив губу, отвечает она. «Что это за фигня вообще? Прикусывание губ и фразы обольстительниц. Уверен, когда мы встретимся без масок, сюда же прибавится томный взгляд». Вместе съезжаем по снегу, и блондинка падает в мои объятия. Буквально падает, хотя все шло очень даже неплохо. «Все в порядке?» «Ты вскружил мне голову», — выдыхает она. «Спасибо браку с Луизой за то, что я научился контролировать закатывание глаз». «Так, давай-ка вернем тебя в вертикальное положение», — выдыхаю я, поднимая ее на ноги. «С тобой я не против провести время и в горизонтальном», — шепчет она мне на ухо, прежде чем покатиться в сторону ведущего. Смотрю ей вслед и думаю, что в целом все могло быть куда хуже. Хлоп номер три. Все ужасно. Рыжая бестия. Иначе не назвать эту дамочку, что вечно пыталась схватить меня за зад. И я не шучу. Всякий раз, когда бестия падает, а падает она и в самом деле просто каждую секунду, она хватает меня за ягодицы. Честно, я уже думаю, что она какой-нибудь проктолог. Но оказалось, что она таролог. И я был близок. Хлоп. Хлоп. Снова хлоп. После рыжей было еще три спид-дейтинга, и все они были ужасны. Та бритоголовая, которая завалила меня на снегу, а потом начала кричать, что я ее лапаю. Высокая брюнетка, что интересовалась, жертвую ли я средства в фонд борьбы с углеводами. Еще одна брюнетка, но уже ростом пониже, за две минуты успевшая поведать о пользе вагинальных шариков. Интересная тема для первой беседы. Заметно, в каком я восторге? Впереди еще 5 спид-дейтингов, а мои лицевые нервы уже покинули чат. Все это ужасно. И снова хлоп. Когда я подъезжаю к следующей участнице в розовом комбинезоне, то уже даже не пытаюсь заставить себя улыбнуться. Никогда прежде мне не хотелось побыстрее свалить со склона, как хочется этого сейчас. «Привет, я Алекс», — говорю я и протягиваю ей ладони. «Привет, Снежана». На выдохе произносит брюнетка, опираясь на мои локти. «Прости, я впервые на горнолыжном курорте, и боюсь, что даже не смогу сама подняться на этой доске. Когда инструктор пытался нам объяснить, что нужно делать, то казалось, будет легко и просто, но на самом деле у меня совсем ничего не выходит. Я улыбаюсь, на этот раз не вымученно, а очень даже искренне. «Не переживай об этом, я тебя научу». Снежана застенчиво улыбается и нерешительно протягивает мне руку. Выпрямив корпус, она пошатывается, но я тут же уверенно кладу ладонь ей на талию, удерживая. «Так, ты умница. Смотри, смысл в том, чтобы научиться держать баланс. Ты умеешь кататься на велосипеде?» Она кивает. «Отлично. Тогда ты знаешь, что значит держать равновесие. Здесь все то же самое». Кладу руки ей на бедра, и она тут же хватается за мои плечи. «Твой таз и твои плечи должны держаться прямо и работать как единая система. Если будешь заваливать таз, то тут же начнешь терять равновесие и полетишь лицом в снег или плюхнешься на пятую точку. Выпрями корпус и выдохни. Расслабься». Брюнетка послушно выдыхает и выпрямляется, вскинув при этом голову. Сквозь цветные линзы ее маски наблюдаю взволнованный взгляд, а затем перемещаю ладонь ей на поясницу. «Отлично. Ты умница, Снежана. С таким именем тебе только и покорять снежные склоны». Снежана смущенно улыбается и опускает взгляд. От этого уголки моих губ тоже ползут вверх. «Так, а теперь нужно немного согнуть колени, при этом не забывая о корпусе. Понимаю, звучит сложно, но у тебя обязательно получится». Снежана делает глубокий вдох, а затем сгибает колени, как я и объяснил. «Да, вот так. Смотри, ты сейчас стоишь на линии ската, откуда начинается движение на доске. Я покажу тебе, как стартовать, но прежде всего тебе нужно научиться тормозить на заднем канте». «Сложно?» — хмурюсь, увидев, как она часто моргает. «Очень много непонятного. Но я буду стараться. Не хотелось бы тебя подвести и в прямом смысле вновь упасть лицом в снег». Я улыбаюсь. «Все в порядке. У нас с тобой еще будет время научиться сноубордингу». И я сейчас не лгу. Снежана вроде милая. И я определенно хотел бы еще пару раз попрактиковаться с ней в езде. Не в том смысле. Хотя и в том, может быть, тоже. Она очень даже хороша. Темные, немного вьющиеся волосы, большие глаза с длинными ресницами, которые кажутся мне красивыми, хоть и спрятаны за линзами. У нее милая улыбка и соблазнительные пухлые губы. И самое главное, она не пытается со мной флиртовать. Чем дольше разглядываю ее, тем четче в памяти всплывает картина, свидетелем которой я стал на вилле. И меня удивляет, что такая милая девушка была втянута в эту вакханалию с дракой членом. Возможно, это просто была часть сценария? «Ой!» Снежана крепче вжимается в мои плечи, слегка пошатнувшись, тем самым отвлекая меня от мыслей. «Я тебя держу!» Улыбаюсь. «Так, боюсь, съемочная команда вот-вот покусает нас, если мы в ближайшее время не спустимся. Поэтому сейчас будет самое сложное задание, Снежана. Ты справишься?» «Я постараюсь», — выдыхает она. «Тебе надо слегка наклониться вперед, не теряя баланс. Я отъеду чуть назад, чтобы мы могли ехать на вытянутых руках, и помогу тебе спуститься. Когда будешь чувствовать, что корпус заваливается, нужно немного выпрямиться и откинуться назад, тогда твоя доска начнет тормозить». «Готово?» Снежана кивает. «Не слышу», — ухмыляюсь я. «Готово», — немного увереннее произносит она. «Громче». «Готово!» Вопит она, и конец слова эхом проносится по склону, ведь в эту самую секунду я начинаю движение. Ветер развивает темные волосы Снежаны, а ее виск, я уверен, слышен даже за пределами Красной Поляны. Ее пухлые губы раскрываются в широченной улыбке, пока мы летим вниз. Протяженность склона для начинающих невероятно коротка, но даже этого хватает, чтобы ощутить эту связь с космосом, когда ты и борт становитесь единым целым. «Это было... мамочки!» — восторженно произносит она, когда я ловлю ее в объятия, достигнув конца трассы. «Тебе понравилось?» — с улыбкой интересуюсь я. «Да, очень. Это что-то невероятное!» Снежана не перестает улыбаться, а затем выдыхает. «Спасибо!» «Тебе спасибо, красавица!» Улыбаюсь и отстегиваю свои ботинки, чтобы помочь ей с креплениями на доске. Она облизывает губы и в очередной раз смущается. «Мне, наверное, пора идти», — тихо произносит она. «Наверное. Вот только мне бы не хотелось ее отпускать». «Как ты смотришь на то, чтобы устроить вечером свидание здесь же?» Ее губы приоткрываются. «Я с радостью». Большие глаза загораются огнем, и я чувствую, что мои тоже. «Тогда еще увидимся». «Ладно, все не просто не так уж и плохо. Все прекрасно. Снежана прекрасна». Хлоп, хлоп, хлоп. Следующие три девушки не оставляют после себя никаких эмоций. Я даже не помню, о чем мы говорили и что вообще делали. Они спотыкались и снова извинялись. И вроде бы Снежана делала абсолютно то же самое, вот только здесь у меня не загорелся огонек. Я просто буквально отсчитывал, когда уже эти 120 секунд закончатся. Остается последний хлоп. Хлоп, хлоп. Нет, не так. Хлоп. Последний. Ура! И тут я вижу ее. Точно. Как я мог забыть, что все еще не познакомился с той самой девушкой из прокатного домика? На ней все тот же комбинезон серого цвета, только вместо шапки на этот раз шлем. Блондинка сидит на склоне, смотря перед собой. Стоит мне подойти, она тут же поднимается. Скорость, с которой девушка смогла встать на доске и удержать равновесие, поражает. Сноубордисты в принципе не любят стоять. Это гораздо сложнее, чем ехать. Во время езды основной миссией становится удержать равновесие любыми способами. И ты превращаешься в изворотливую змею, которая ежесекундно совершает массу различных движений, чтобы не свалиться. «Привет!» – протягиваю ей руку. Помню, что обещал сделать вид, что мы незнакомы, и не выхожу из роли. «Привет, я София Цветикова», — встретившись со мной глазами, произносит она в ответ. Первая девушка, которая представилась мне полным именем. Улыбаюсь забавному обстоятельству. Ее шапка идеально подходит под фамилию. Цветик. «А я Алекс, но ты уже это знаешь». Ее глаза распахиваются, и я тут же добавляю. Ведь Антонина должна была рассказать участницам обо мне. Она благодарно кивает, я улыбаюсь. «Так, значит, у нас 2 минуты на то, чтобы скатиться?» «Все так». «Ты должен провести мне какой-то инструктаж?» «Зачем?» — вскидываю бровь. «Я ведь знаю, что ты умеешь кататься». «Но зрителям нужно шоу», — шепчет она. «Если мы просто съедем рядышком, то никто не поверит в то, что ты проникся ко мне романтичными чувствами и прочей ерундой». «Прочей ерундой?» — переспрашиваю, сдерживая усмешку. «Ну, я... пушистые котики...» С губ все же срывается смешок. «Я имею в виду, что мы должны съехать за ручку?» Вопрос слетает с ее губ, и лицо принимает странное выражение. Я снова усмехаюсь. «А ты не хочешь катиться со мной за ручку?» «Ну, не то чтобы. Просто не знаю, смогу ли я сделать вид, что не умею кататься». Поджимаю губы, чтобы не рассмеяться. «У меня есть идея». «Идея?» — удивленно интересуется она. «Отстегивай крепление». «Что? Ты же не выгонишь меня просто за то, что я умею кататься?» — испуганно спрашивает София. «Отстегивай». Повторяю я, и София послушно отстегивает ботинки. «Что теперь?» — задает вопрос она, взволнованно глядя на меня. Я отстегиваю свои и наклоняюсь, чтобы подхватить Софию на руки. Она инстинктивно обхватывает меня ногами и руками. Ее распахнутые глаза забавляют меня, пока я, не глядя, ставлю ботинок на доску, мысленно благодаря гениев за изобретение креплений с быстрой фиксацией, и уже через секунду начинаю спуск со склона. Скорость заставляет меня улыбнуться, а на руках с Софией она ощущается еще превосходнее. Привычный адреналин растекается по венам, и кайф бурлит в крови вместе с ним. Когда мы оказываемся внизу, я опускаю Софию на ноги. Она выдыхает и поправляет светлые волосы, растрепанные ветром. «Теперь никто не узнает, что ты умеешь кататься, и тебе даже не пришлось притворяться», — шепчу я с самодовольной улыбкой, и, отстранившись, вижу благодарность в ее глазах. «Ты сумасшедший!» «Надеюсь, что ты тоже!» Не терпится увидеть тебя в деле, Цветик. Она прикусывает губу и пятится. Пойду на интервью, пока другие участницы не сожрали меня за все это. Об этом я не подумал. София поджимает губы и хмыкает. О, поверь, я догадалась. Она уходит к съемочной группе, а я стою и смотрю ей вслед. Кажется, шоу будет куда интереснее, чем я предполагал.